Глава 12. Так и замираю, стоя перед телефоном мужа с посудой в руках. Уведомление о сообщении исчезает. Эдик подходит ко мне сзади и опускает руки мне на плечи. «Ава, ты чего?» Мягко массирует их, а потом забирает посуду у меня из рук. «Тебе Надя написала». Борясь с гневом, произношу я, но уже чувствую, как горло сдавил спазм и уши закладывает. «Что написала?» Эдик берет телефон и проверяет сообщение. Молча смотрит на экран секунду, а потом переводит взгляд на меня. «Аврор, ты только тихо. Не нервничай». А я больше не могу сдерживаться. «Не нервничать из-за того, что ты держишь меня за дуру?» Хватаю чашку со стола и с силой бросаю ее об пол. Хрусталь разлетается мелкой крошкой по всей кухне. «Аврора, твою мать!» Эдик перехватывает меня за запястье, когда я тянусь за второй чашкой. «Не трогай меня! Не смей! Отпусти! Я так и знала, что ты спишь с этой курицей!» Эдик одной рукой цепляет меня сразу за оба запястья, сжав их вместе, а второй рукой прижимает меня к себе, пока я пытаюсь вырваться. «Успокойся!» — рявкает на меня. «Ничего страшного не случилось!» «То есть измены, по-твоему, ничто?» «Пусти меня, я сказала!» Во мне такая злость закипает, что я сейчас легко надавала бы Эдику по голове, если бы он не держал меня. Весь гнев, который в последние дни наращивали во мне эти анонимы, сейчас вырывается наружу. «Я не изменяю тебе!» «Я видела сообщение рыжей!» «Я не слепая!» «Надя, дура!» «Да она флиртует со мной!» «Ну ничего нет!» В сообщении речь о съемках. Ну, конечно. Я продолжаю вырываться из его хватки, но он держит меня как в тисках. Конюшня, ты можешь хотя бы выслушать меня нормально? Я слушаю. Все, хватит, пусти. Я не буду бить посуду. Говорю уже спокойнее, расслабляя мышцы. Эдик выпускает меня, и я чувствую, как саднет запястье от его хватки. Начинаю растирать их и сажусь на стул. «Больно». Он подходит ко мне и смотрит с сочувствием. «Я слушаю, Эдик. Произношу все еще с трудом, сдерживая гнев. Если муж сейчас еще хоть раз соврет, я наброшусь на него с кулаками». «У нее завтра фотосессия в нижнем белье. Я просил ее, чтобы выбрала какое-нибудь пооткровеннее». «Прекрасно. Теперь ты даже не скрываешь, что ее трахаешь? Отговорки закончились?» «Да почему сразу трахаю?» Муж ударяет кулаком по столу. «Я ее продюсер. Мне нужно, чтобы она выглядела сексуально, чтобы нравилась фанатам. Это часть работы. Это не значит, что я сплю с ней». «Я тебе не верю». Эдик тяжело вздыхает. Это больше похоже на рык, будто муж тоже готов взорваться от гнева. Я поднимаю на него глаза. Он покраснел, брови нахмурены. Челюсти сжаты. На лбу выступил пот. «Не веришь мне? Своему мужу? А ей поверишь? Давай позвоним ей». Он на эмоциях нажимает на вызов на телефоне и ставит на громкую. На экране имя Нади. После двух гудков она берет трубку. «Да?» – растягивает слова. «Ты видел мое сообщение?» Судя по голосу, ей очень весело. «Ты дура. Думаешь головой, когда пишешь мне такое?» На повышенных тонах говорит Эдик. «Моя жена прочитала твое сообщение. И что она должна думать?» На том конце провода молчание. «Отвечай!» — кричит в трубку. «Я...» Хорошее настроение Нади тут же испаряется. Она начинает мямлить, едва шевеля языком от страха. «Я не подумала. Извини, пожалуйста». «Аврора тебя прекрасно слышит. Перед ней извиняйся». «Аврора...» В ее голосе полная растерянность. «Извините, пожалуйста. Я ничего плохого не имела в виду. Завтра у меня должна быть фотосессия. Я только хотела уточнить, все ли в силе, и сказать, что я готова». «Дура...» Не выдержав, снова ругается Эдик. «Простите, пожалуйста». Ее голосок становится таким тонким, будто она вот-вот заплачет. А я не уверена, что верю в искренность ее слез. «Больше такими выкрутасами не занимайся», — говорю ей. «И ему не понравится твое белье. Фоткайся одна». Я отворачиваюсь, сложив руки на груди, и Эдик сбрасывает звонок. Садится передо мной на корточки и отпускает ладони мне на колени. «Вот видишь, я не вру». Вздыхаю, начиная нервно подергивать ногой. «Ава, в какой момент ты перестала мне доверять?» Перевожу взгляд на него, а он смотрит на меня так проникновенно. Ну прямо сама невинность. Кот из Шрека. В тот момент, когда стало слишком много дурацких совпадений, Эдик. Так не бывает. Раньше у нас такого не было. А сейчас меня больше обычного заваливают сообщениями, что ты мне изменяешь. И как-то часто Надя стала под подозрение попадать. Эдик устало вздыхает, поглаживает меня по колену и спокойно говорит. Завистники обозлились. Всегда есть те, кого просто чужой успех бесит. Вот и хотят поднасрать. Плюс конкуренция. На всех места под солнцем не хватит. А сейчас, видимо, кто-то решил, что на меня можно через жену подействовать. Меня старательно пытаются выбить из игры, потому что силу чувствуют. Только мне хоть бы хны. Я не сдамся. А раньше такого не было. Потому что у нас с тобой такого успеха не было. Ну, не знаю, Эдик. У меня этого успеха очень давно не было. У Мирона тоже. Успех только у твоей новенькой. Нади. Совпадение? Я натянуто улыбаюсь ему. «Не только у Нади. Есть еще кое-что. Я пока никому не говорил». «И что же?» «Тебе скажу, потому что я тебе доверяю».